Глава 24. Элизабет. В лужах, оставшихся после недавнего дождя, отражались тусклые фонари и неоновые вывески ночных клубов. Толпа студентов гудела, вторя рёву мотоциклов вдалеке. Холод пробирался под кожу едкими щупальцами, норовя ущипнуть, сделать больнее. Ежегодная гонка, которую устраивали парни из команды футболистов, зрелищно, холодно и совершенно глупо. Рисковать ради капитанского места и внимания какой-нибудь студентки-модели? Хотя мне ли судить? Я жила в мире, где человеческая жизнь ничего не стоила, где люди, похожие на Тайфуна, Лукаса или моего отца, убивали других только потому, что им это выгодно. Я пришла сюда только из-за Эйдена и никак не ожидала увидеть блондинку, которая ошивалась рядом с Матиасом. Он так и не получил от меня ответа. Что я могла сказать на его предложение? Отец позволил бы мне быть рядом с парнем только в одном случае — свадьба. Более того, свадьба, которая принесет отцу выгоду. Вряд ли мать особо заинтересовал этот вариант. Я выдохнула, изо рта клубами вырывался пар, руки согревал стаканчик с мятным чаем, а в голове так и крутились мысли. Почему от них еще не придумали способ избавиться? «Тебе нужно пройти вперед, иначе ты все пропустишь!» — прокричал Эйден, цепляясь за меня, будто толпа могла раздавить или унести в другую сторону. Я улыбнулась, протискиваясь за ним. «Что ж, с первых рядов зрелище всегда эффектнее». Я надеялась только, что Эйден не поставит меня рядом с блондинкой Матиаса. Я видела, как она клеилась к нему, и тот нелепый поцелуй напоказ. Не хотелось верить в то, что Матиас опустился до таких дешевых манипуляций. Да и смысл ему это делать, если он сам сказал, что я в любой момент могу использовать слово из трех букв? Нет. К несчастью, именно в ее сторону и направился Эйден, распихивая опьяневших студентов. «Привет, Майки!» Эйден хлопнул какого-то парня по плечу. Он повернулся, растянув губы в едкой усмешке. «Сегодня участвуешь?» «Почему нет? Ради забавы можно попробовать», — пожал плечами Эйден, выпуская мою руку из своей. Блондинка оживилась, увидев этот жест, наигранно приветливо улыбнулась. «Так вы встречаетесь?» Она ждала положительный ответ или что? Надеялась, что в этот момент появится Матиас и разочаруется? Откуда в ней столько желания быть замеченной и лезть к другим? «Он не в ее вкусе». «И почему именно сейчас?» Я зажмурилась, и когда открыла глаза, ничего не изменилось. Эйден нахмурился и глядел за мою спину. Майк усмехался, а с лица девушки схлынули все эмоции. Я не повернулась, потому что знала, кого там увижу. Конечно, как он мог пропустить такое? «А ты у нее спрашивал?» Слишком тихо поинтересовался Эйден, шагнув вперед. В мои мечты никогда не входила драка двух парней из-за меня. «Я много чего у нее спрашивал», — самодовольно выдал Матиас, наклонился ко мне, опалив горячим дыханием шею. «Правда ведь маленькая сирена?» «Чёртова провокация! А ведь совсем недавно я думала, что он не опустится до таких дешевых и глупых манипуляций. Видимо, ошибалась». «Слушай, красавчик, мы ведь уже все обсудили», — проговорила я, найдя наконец в себе силы встретиться с ним лицом к лицу. «И плевать, что на самом деле мы ничего не обсуждали. Ты точно не в моем вкусе?» Эйден хмыкнул, его друг весело рассмеялся, будто находился на каком-то чертовом шоу. Я же пыталась держать себя в руках и не пялиться на Матиаса, потому что он единственный, кто понимал, что здесь происходит. Но он, как назло, смотрел прямо в мои глаза, будто старался залезть в голову, переворошить мысли и найти там ответ на свой вопрос. А я была бы и рада, если бы он сделал это и нашел там чертова «хочу». Это избавило бы меня от сомнений. «Давай так. Если до тебя не доходит словами...» Голос Эйдена вдруг стал серьезным, почти угрожающим. Я и не думала, что в нем может быть что-то такое. Вот кто сейчас походил на предупредительную сирену. «Мы участвуем в гонке. Если я побеждаю, ты оставляешь Элизабет в покое». «Что скажешь, Элзи?» — кивнул Матиас в его сторону. Я была готова убить Эйдена. И Матиаса. И его блондинку, в глазах которой появился хищный блеск. А ей, кажется, хотелось убить меня. «Думаю, я согласен». Матиас протянул ладонь Эйдену. Они пожали друг другу руки, а мне показалось, что они сомкнулись на моей шее. «Нет!» — воскликнула я слишком громко, мгновенно пожалев о том, что вообще открыла рот. Матиас улыбнулся так, будто я разом стянула с себя всю одежду и оказалась перед ним обнаженной. «Почему?» «Ты не умеешь водить!» «Деваться некуда. Я уже совершила глупость, теперь с ней придется жить». «С чего ты так решила?» «Я никогда не видела тебя на мотоцикле». «Не видела, не значит, что я не умею». Матиас щелкнул меня по носу, как маленького несмышленыша. Я нахмурилась, желая одного — врезать ему. «Ну что, фермер, идем?» Он обратился к Эйдену. Тот глянул на меня и легко кивнул. Я тяжело втянула в воздух легкий и отпила остывший чай из стаканчика. Какого черта Матиас вообще появился в Лондоне? Лесли подошла ближе, всем своим видом показывая превосходство. Если бы она знала, что это вызывает у меня только смех, может быть, не старалась бы так. Сейчас меня больше волновал Матиас, занимающий мотоцикл рядом с Эйденом. Я бы не хотела собирать с асфальта его внутренности и точно бы не хотела объяснять произошедшее Лукасу или отцу, или Тайфуну, или Луизе. «Черт возьми!» — раздался громкий свист. Они сорвались с места, взвизгнув шинами и оставляя после себя облако дыма. В неоновом свете ночных клубов все происходящее оказалось кадром из какого-то фильма. А фонг-музыка почти заглушала рев моторов. Я наблюдала за гонкой, прижав ладони к груди, потому что сердце так сильно колотилось, что даже думалось, оно просто-напросто выпрыгнет. Происходящее больше походило на фильм, чем на реальность или мою привычную жизнь. Еще недавно я умирала со скуки, сейчас же стояла где-то на окраине Лондона, пила холодный чай, пока мои руки дрожали от волнения, а глаза лихорадочно осматривали глупых студентов. Время тянулось так долго, будто меня посадили в темную камеру с единственным звуком, капающей на пол воды. Я искусала все губы. И зачем он только согласился на этот идиотский спор? Матиас ведь все равно плюнет на условия Эйдена, даже если придет вторым. Матиас не будет слушать какого-то там парня, сделает все по-своему. Это не наша жизнь. Но, кажется, Матиаса забавляли обычные человеческие реакции и эмоции. Толпа закричала, когда из-за поворота возникло два мотоцикла. Они шли вровень. Я без труда узнала Матиаса. Была уверена, что он усмехнулся, когда вошел в поворот, почти положив мотоцикл на бок. Я не могла вдохнуть до тех пор, пока они не остановились на финишной линии. Матиас пришел первым. Я толкнула Лесли, пробираясь еще ближе. Матиас снял шлем, слез с мотоцикла и даже не взглянул на Эйдена. Да и мне на него было плевать. Я шла к одному человеку, к парню, которого знала до всей этой идиотской затеи с учебой. Внутри все переворачивалось от волнения. Правильно ли я поступала? Или следовало бежать в противоположную сторону и прятаться в квартире, набирая номер охраны? Как жаль, что не существует охраны от разбитых сердец. Я остановилась напротив Матиаса, запрокинула голову, чтобы видеть противную усмешку на его лице. «Как ты?» «Меня даже обижает твое неверие в мои силы». Он поправил светлые волосы, придавая им еще более беспорядочный вид. Я закусила губу, стыдливо опустила взгляд. Что, если мои долгие раздумья тоже являлись сомнениями в его силах? Верила ли я ему настолько, чтобы впустить в свою жизнь заново? Я подняла глаза. Мы молча смотрели друг на друга, пока все остальные смотрели на нас, и тут он вдруг усмехнулся, подался вперед и, наклонившись, поцеловал меня, выбивая из легких весь воздух. Почти пустой стаканчик с чаем полетел на асфальт, утонув в луже. Конечно, я ответила и словно вернулась домой. Мята и сигареты. Ничего не изменилось. Его руки все так же крепко держали меня, его губы все так же настойчиво сплетались с моими, а язык по-хозяйски касался моего. И возбуждение все так же сильно оседало внизу живота и мутило рассудок. Я скучала. Чертовски сильно скучала и сейчас понимала это. Все чувства, которые я прятала, прорвались наружу и затопили нас. «Черт возьми! Это Матиас! Он здесь, в Лондоне, целует меня!» Толпа заулюлюкала, как-то неожиданно отрезвив. Я почти отпрыгнула от Матиаса, но он схватил меня за запястье, останавливая. «Так вот что называется «делаю реферат!»» — пропищала Лесли, возникнув рядом с нами. Ее противный голос не вписывался в атмосферу. Еще противнее стало от мысли, что Матиас мог с ней спать. Я закатила глаза, но ничего не ответила. Не знаю, про какие рефераты ей наплел Матиас, но я радовалась, что он не посвятил ее в контекст наших отношений, если их можно так называть. «Молчание — благодетель, Лесли», — мягко проговорил Матиас, но в его голосе все равно слышалась издевка. «Интересно, если бы я сейчас сказала про парные татуировки, насколько бы сильно она удивилась?» Но Лесли последняя, о ком стоило волноваться, потому что в следующую секунду произошло то, чего никто не ожидал. Эйден оказался рядом и, замахнувшись, ударил Матиаса в лицо. Лесли вскрикнула, я отшатнулась, пьяные студенты закричали, подбадривая их. Майк же просто наблюдал, собираясь вмешаться в нужный момент. А я буквально молилась о том, чтобы у Матиаса при себе не оказалось пистолета. Это бы мне тоже не хотелось потом объяснять никому из своей семьи. Да и вряд ли в Лондоне клан Матиаса так легко бы замял убийство. Я повернулась к Майку. «Останови их!» Я была уверена, что Матиас не станет сдерживаться. Но как только Майк подошел к ним, Матиас отпустил Эйдена, что-то сказал ему и направился ко мне. Я снова встречала его в крови. Только на этот раз кровь принадлежала ему. Под глазом темнело пятно, а на щеке красовалась царапина. Я осторожно коснулась его лица. Матиас поморщился, и тогда я сделала то, чего никогда не должна была делать. «Идем!» Взяла его за руку и повела в сторону дома. Мы пробрались через толпу зевак, свернули на тихую улицу и только тогда замедлились. Тишина показалась даже странной. В ней слышались наши шаги, шлепающие по лужам. «Больше не носишь с собой оружие?» — тихо спросила я, сжав его ладонь. «Вряд ли студенческая вечеринка — это то место, где мне понадобится пистолет». «Да ты неплохо справился бы и без него», — фыркнула я. Матиас дернул меня за руку, заставляя остановиться и повернуться к нему. Он небрежно утер кровь рукавом кожаной куртки, размазав ее по лицу. Даже побитым выглядел красиво. Мне вдруг захотелось расплакаться от облегчения. Он стоял прямо передо мной, настоящий, живой, не иллюзия из сна. Я могла обнимать его, целовать, могла смеяться над его шутками и прикалываться. Я обняла его, прижавшись к груди и вслушиваясь в размеренный стук сердца. Матиас опустил ладони на мою талию, они легко пробрались под широкий свитер и коснулись спины, вызывая мурашки. «Не умеешь ты выбирать друзей?» Горячий шепот коснулся макушки. Я подняла голову, встречаясь с его взглядом. «Ты вообще встречался с Лесли?» «Я с ней не встречался», — нахмурился Матиас. «Я брал у нее конспекты». «Так же, как делал реферат?» Я отстранилась и показала в воздухе кавычки. «Со мной». Матиас рассмеялся, но почти сразу поморщился от боли и притянул к себе. «Ты ни капли не изменилась, маленькая сирена», — вкрадчиво проговорил Матиас, будто знал что-то такое, что еще неизвестно никому в мире. Я тяжело сглотнула, шумно выдохнула и сама его поцеловала, запустив пальцы в светлые волосы и притянув ближе. В этом мире было еще кое-что, что знала только я. Все внутри меня кричало одно слово из двух букв «Да». Я хотела, чтобы волшебство между нами длилось не пару недель. Матиас отстранился, я взяла его за руку, и мы все-таки дошли до моего дома, по пути осыпая друг друга шутками и смехом, прерываясь лишь на короткие поцелуи, которые грозили перерасти во что-то большее. Об этом я всегда мечтала, о мире, который вы делите на двоих. В нем нет места посторонним, лишним. В нем только двое понимающих друг друга людей. В нем только вы, как в панцире, скрытые от всего происходящего. Может быть, поэтому ни Эйден, ни Лесли не пошли за нами следом. Наша история с Матиасом гораздо сложнее и почему-то казалась правильнее. Я открыла дверь, пропуская его в квартиру, включила небольшой светильник в коридоре, как делала каждый вечер. Матиас прошел в гостиную, плюхнулся на диван, будто его совсем и не беспокоила недавняя драка. Я взяла аптечку из ванной и через несколько минут остановилась напротив Матиаса. Его руки почти сразу по-свойски легли на мои бедра. Я выдохнула, подавляя возникшее возбуждение, желание опуститься на его колени и стянуть чертову куртку и свитер. «Не дергайся!» Я достала все нужное из аптечки. «Могу я потом рассчитывать на поцелуй?» — невинно спросил Матиас, поднимая голову и позволяя мне обработать царапину на щеке. «Может быть, ты заслужишь что-то большее, чем поцелуй?» — отозвалась я и легонько подула на рану, пока Матиас внимательно наблюдал за каждым моим действием. Я старалась не обращать на него внимания, но мое лицо то и дело заливалось краской от смущения. Хотя, по ощущениям, будто и не было прощания, месяца разлуки и разговора на прошлой неделе. Мы продолжили то, что началось где-то среди моря на теплых берегах Испании. Матиас поймал мои руки, забрал вату и пузырек и осторожно поставил их на столик. Он ничего не говорил, рассматривая меня, пытаясь разгадать реакцию на каждое следующее действие. Его ладони прочертили путь от колен до бедер, скользнули под свитер, опалив кожу прохладой и заставив поежиться. Я ухватилась за широкие плечи, когда губы Матиаса коснулись живота, оставляя влажный поцелуй. И каждое касание отдавало легкостью, плавностью и нежностью, словно он изучал меня, а я откликалась на каждое из них. Если бы Матиас только знал, что творилось в моих мыслях, ему не пришлось бы ничего проверять и изучать. Я обхватила его щеки, стараясь не сделать больно, наклонилась и поцеловала так, как чувствовала. Так, чтобы он понял, что сейчас происходило где-то у меня под ребрами, буквально разрывая изнутри от переполняющих эмоций. «Всегда что-то большее, чем поцелуй, красавчик», — переводя дыхание, произнесла я. Этого хватило для того, чтобы Матиас ухмыльнулся и потянул с меня свитер. Теперь от нежности и изучения не осталось ничего. Я сняла с него куртку и джемпер. Мы на секунду замерли, оглядывая одинаковые татуировки на груди. И кто угодно догадался бы о том, что мы принадлежим друг другу. Мы оставили метки, даже не подозревая об этом, словно кто-то или что-то свыше толкнуло нас в объятия безумия. Я потянулась к его губам, манящим и желанным. Я ныряла в хаос, и Матиас спешил следом за мной. Он легко расстегнул молнию на моих брюках, стянул их, попутно оставляя поцелуи на животе, пока возбуждение бурлило внутри, переливаясь через край, требуя большего. Матиас усадил меня на колени. Мы продолжали сплетать губы в неясном, жарком танце, блуждая руками везде, где только могли. Наши обещания больше никогда не встречаться обнулились. Они не стоили ни фунта, ни цента, ни любой другой валюты, существующей в мире, потому что желание его касаний и поцелуев было сильнее остального. Оно буквально горело на кончиках пальцев. Я прижималась к Матиасу, без стеснения заглядывала в глаза, пока он прочерчивал влажные дорожки по шее и ключицам, отодвигал чашки кружевного бюстгальтера в сторону, ловя напрягшиеся соски, покусывая их и вырывая из меня стоны. Я ерзала на его бедрах, ощущая возбуждение, упирающееся в меня, и от этого только сильнее хотела почувствовать его в себе. Мои пальцы провели линию по его шее, спустились к тату, соединяя точки созвездия между собой, скользнули ниже, проходясь по кубикам пресса, и остановились на резинке трусов, выглядывающей из-под брюк. Матиас перехватил мое запястье, останавливая дальнейшие действия. Я непонимающе отстранилась. Со стороны, наверное, это выглядело ужасно пошло. Бюстгальтер наполовину открывал грудь, волосы растрепались, а губы покраснели от частых поцелуев. «Я хочу узнать твой ответ, маленькая сирена», — прошептал он, скользнув губами по груди. «Мне тоже не нравится идея быть сексом на пару недель». «Неужели это выглядело именно так?» Я закусила губу, уставилась на него, пытаясь связать слова между собой в голове. Выходило скверно. Почему-то буквы не складывались в обычное «да». «Если мой отец поставит условием свадьбу», — выпалила я, только потом понимая, что именно сказала. Матиас усмехнулся, переместил руки на мои ягодицы, отрезая путь к отступлению. «Ты против? А ты?» «Я уже сказал, что добьюсь разрешения твоего отца и брата, если ты этого захочешь, Лиззи». «Хорошо. Кажется, мое согласие — единственное, что ему было нужно». Матиас подался вперед, все-таки позволяя мне проникнуть под его белье. «Я так скучал по тебе», — прошептал он, касаясь меня через кружево. Я выдохнула, расстегнула пуговицу на его джинсах и немного спустила одежду. Он сдвинул трусики на мне в сторону, помог приподняться и медленно вошел почти полностью. Я опустилась вниз, двинула бедрами. Матиас откинулся назад, сжимая мои бедра до едва ощутимой боли. Мы отпустили контроль, позволили себе упасть в бездну, сплетали губы и языки с такой страстью, что, казалось, воздух в пространстве между нами заискрится. Движения отдавали жадностью, властностью, желанием обладать, блесть под кожу и растечься там удовольствием. Именно так казалось, когда мурашки пробегали по телу, усиливая тепло внизу живота. Будто и не было всех этих недель порознь. Будто мы не расставались, не учились жить друг без друга. Я прикусила губу Матиаса, он опустил большой палец на клитор, мучительно медленно, но вместе с тем невыносимо приятно рисуя круги. И чем быстрее становились мои движения на нем, тем медленнее он касался меня. Это походило на сладостную пытку, из которой существовал только один выход — всепоглощающее наслаждение. Матиас ловил мои стоны, не отрываясь, следил за сменяющимися на лице эмоциями, пока я цеплялась за его плечи, окунаясь в ощущения. И только после того, как я устало коснулась его лба своим и замедлилась, он осторожно поставил меня коленями на диван. Я оперлась руками о подлокотник, прогнулась в пояснице и усмехнулась, когда позади послышался шумный выдох Матиаса. Конечно, ему понравилось то, что он увидел. Матиас стянул с меня белье, оставив черные трусики болтаться где-то на уровне колен, толкнулся внутрь, забывая о нежности и плавности. Я сжала пальцы, закусила губу. На бедро прилетел шлепок, кожу обожгло. Но боль только раззадорила, распалила. В этот раз все было по-другому. Толчки глубже, стоны нетерпеливее и громче, движения жестче, словно мы наказывали друг друга за долгое отсутствие и при этом пытались насытиться, насладиться близостью. Еще один оргазм накрыл с головой, подначивая и Матиаса закончить следом. Я, тяжело дыша, рухнула на диван. Матиас опустился рядом, положив руку на меня. Может быть, нас проверяла судьба? Может быть, это простая случайность? Но какова вероятность встретиться в каком-то душном клубе Лондона после того, как вы расстались в Испании? Очень маленькая. Но почему-то мое кольцо оказалось на пальце его подруги, и он его узнал. Что если теория о близнецовом пламени не просто бред астрологов?